тебя уповаю, ибо ты мой Бог. На тебя надеюсь всякий день, на тебя надеюсь всякий день, ибо ты Бог спасения моего. Укажи мне, Господи, пути Твои, укажи мне, Господи, пути Твои, стези истины добра, стези истины добра, стези истины добра. Прости согрешения, прости согрешения, согрешения мои, согрешения мои. Праведен Господь, всемогущимся Его открывает свой завет, открывает, открывает свой завет.